Я сразу узнал, ты злая. Значит, ты не хочешь на мне жениться, а ты пошла за меня. Я бы за тебя не пошла. Ну, ты злая, зато и люблю тебя. Он помолчал. Женятся те, у кого другой жизни нет. Какой другой жизни? Вольной. Разве есть такая жизнь? Спрашивала она. Для таких, как ты, как я, есть. Кто никого не боится. Я всех боюсь, Казанок. От того, что мы сидим с тобой, боишься? Этого не боюсь, помолчав, сказала Лена. А если кто увидит? Мне это все равно. Я знаю, что ты такая, воскликнул он с торжеством. А ты никого не боишься? С любопытством спросила она. Никого. Ни начальства, ни отца, ни друга, ни недруга, никого. Отца немного боюсь, подумав, сказал Семка. Почему? Когда бы он мне худо сделал, не мог бы воздать, пожалел бы. Выходит, мы не ровня, зато и боюсь. А меня боишься? Тебя боюсь. Серьезно, сказал он, от того, что любишь, когда вижу тебя, своей воли нет. Что не приказываюсь, все сделаю. Разгневайся, хоть каблучками топти. Носки буду целовать, сказал он, и через все его худенькое тельце прошла мгновенная дрожь, отозвавшаяся в Лене. Некоторое время они сидели молча, только дождь шуршал по листьям. «А ты опасный человек, Казанок», — вдруг сказала Лена. «Я очень опасный», — сказал он. «Я думаю, ты еще убьешь меня». «Тебя?» — он подумал. «Тебя не убью. Ты меня не продашь». «А что это значит «не продашь»? Не обманешь для пользы своей или кого другого. Я перед тобой ничем не обязана, но ты прав, я тебя не продам, сказала она через некоторое время и еще ниже сутулилась. Дождь все шуршал по листьям, Казанок молчал. Я лучше пойду, Казанок, чуть слышно сказала Лена. Он не сделал ни одного движения удержать или отпустить ее, будто знал, что она не уйдет. И она не ушла. «У меня вся голова мокрая», — сказала она. Семка молча приподнял шинель и накрыл с головой себя и Лену, оставив только отверстие для дыхания. Они сидели, тесно прижавшись, глядя перед собой в одну темную щель, и дыхание их смешивалось. Сидели с ощущением заброшенности и какого-то животного уюта. «Была бы воля моя, увел бы тебя на край света!» Тихо прошептал Казанок. «Пошла бы? Пошла бы, если бы сейчас вот взять и пойти. А завтра уж не пойду», — сказала она. «Не любишь меня?» «Не люблю». Он помолчал, потом чуть коснулся губами ее щеки. Она не отстранилась, только сказала: «Не надо». Он затих. Очертания деревьев проступали в серой мгле рассвета. «Все-таки правда стоило бы зарезать тебя», — мрачно сказал он. Лена тихо засмеялась. «За что же? Раз не любишь, уйдешь к другому, тогда зарежу», — убежденно сказал он. «Режь сейчас. Я люблю другого», — тихо засмеялась Лена. «О, злая, злая», — простонал он и вдруг, обвив ее гибкими своими руками, поцеловал ее. Хотел в губы, но она с возгласом «не смей» отпрянула от него, и он попал куда-то в пуховый платок. Лена вынырнула из-под шинели и среди моросящего дождя увидела тяжелую в мокром брезентовом плаще фигуру Петра, его серые усталые глаза и сильную складку губ. И в это мгновение послышался этот гул. Петр медленно, точно ему очень не хотелось этого, перевел взгляд на Казанка, стоявшего перед скамейкой, с оставшейся на ней шинелью и дерзко смотревшего на Петра. Когда Петр снова встретился глазами с Леной, она смотрела на него с каким-то низменным женским выражением.